и платье в Бонуит Теллер. Она купила для Адама в Торнбал энд Эссер брюки. В Джимбеле они приобрели шахматы, около Абрам энд Страус – пирог, в Фортнам энд Мессен – сливочный пудинг, в Даблдей – книги. Посетили Гэмон Шоп и Касуэл Месси, где Адам купил Дженнифер косметики, по крайней мере, лет на 10. Обедали они на углу небоскреба. Они встречались в новой квартире вечером после работы. Говорили о прошедшем дне. Когда Адам читал газеты, Дженнифер готовила ужин. Затем смотрели телевизор и играли в шахматы. Дженнифер готовила любимые блюда Адама. «Я бесстыжая», — сказала она. «Я ни в чем не могу остановиться». Он привлек ее к себе. «И не надо». «Странно», — подумала Дженнифер. «Раньше они открыто встречались друг с другом. Но сейчас, когда стали любовниками, не отважились появляться на людях вместе». Прогуливались там, где не могли встретиться со знакомыми. Обедали в маленьких семейных ресторанчиках. Посещали концерты в музыкальной школе на Третьей улице. Они ходили на премьеру нового спектакля в театр «Омни Клаб» на 18-й улице. И обедали в Гротто Азура на Брум-стрит, где на месяц вперед наелись итальянских блюд. «Но мы не будем вместе месяц», — подумала Дженнифер. «Через 14 дней должна возвратиться Мэри». Они побывали в Half Note на концерте авангардного джаза, зашли в небольшую картинную галерею. Адам любил спорт. Он взял ее на футбол, где Дженнифер так увлеклась, что к концу игры охрипла. В воскресенье они бездельничали, завтракали в постели, читали «Таймс», слушали звон колоколов церквей Манхэттена и молились каждый о своем. Дженнифер посмотрела на Адама, разгадывающего кроссворд, и подумала: «Он молился обо мне». Она знала, что поступила неправильно, и все же никогда не чувствовала такого счастья, такой эйфории. Любовники живут в особом мире, и радость, испытываемая Дженнифер рядом с Адамом, была ценнее всякой платы, которую придется отдать за нее позже. А она знала, что платить придется. Ход времени изменился. Раньше жизнь Дженнифер измерялась часами и встречами с клиентами. Сейчас она считала минуты, которые оставалось провести с Адамом. Она думала о нем, и когда они были вместе, и когда он уходил. Дженнифер переполняли чувства, которых раньше не знала. Она никогда не думала, что из нее получится домохозяйка, но сейчас хотела все сделать для Адама, хотела готовить для него, гладить по утрам его одежду, заботиться о нем. Адам привез в квартиру часть своего гардероба и мог проводить большинство ночей с Дженнифер. Она лежала рядом с ним, наблюдала, как он засыпает, и страшилась приближения сна, который отбирал у нее драгоценные минуты. В конце концов, когда Дженнифер не могла держать глаза открытыми, она утыкалась головой в его руку и засыпала. Бессонница, от которой так долго страдала, исчезла. Перестали сниться кошмары. Ей нравилось ходить по квартире в рубашках Адама и спать ночью в его пижаме.